39. Девон. Почему у большинства авиакомпаний больше нет мест первого класса? Эмобель надулась, сидя рядом со мной и жуя сухофрукты, пока мы позже тем же вечером летели домой. Я перевернул страницу Wall Street Journal, сделал глоток девственно чистой кровавой Мэри. Пожалуй, единственное, что мне доводилось потреблять в девственном виде. Я бы заказал виски. Но Белль настаивала, чтобы я оставался трезвым из солидарности с ней. Между первым и бизнес-классами изначально не было почти никакой разницы. Еще учти, что места в бизнес-классе по определению считаются рабочими расходами, и поймешь, почему большинство западных авиалиний вообще не хочет заморачиваться. «А почему ты спрашиваешь?» Я глянул в ее сторону. Белль неловко поерзала в кресле, глядя то влево, то вправо. «Здесь мало места для ног». Я похлопал себя по коленям, сложил газету и сунул ее под мышку. «Положи их на меня. Проблема решена». «Нет, не для этого. Вот блин. Черт. То есть... Ай, хрень какая-то!» — фыркнула она, потирая лоб. «Продолжай, пожалуйста». Я откинулся на спинку кресла. «Люблю, когда ты шепчешь мне всякие нежности». Но она не стала продолжать. Дождалась, когда мы окажемся ровно на полпути между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Под нами простиралась лишь необъятная глубокая Атлантика. Все, что удерживало нас в воздухе, только крошечная металлическая трубка и вера. И внезапно я осознал, какую аналогию она пыталась провести. Суть брака в том, чтобы давать и брать. Принимать решения и идти друг другу навстречу. «Ну ладно. Только не бесись, если я все испорчу. Или не смогу потом встать, или еще что. Ребенок здорово смещает мой центр тяжести». Белль достала квадратную бархатную коробочку из сумки и встала, а потом опустилась на одно колено, постановая от раздражения. Я сел прямо, каждая клеточка тела вопила, чтобы я ничего не упустил. Все пассажиры бизнес-класса устремили на нас сонные взгляды. «Девон Уайтхолл, ты лучший мужчина из всех, кого я встречала. Я влюблена в тебя с тех пор, как мы впервые встретились взглядом. Я хочу состариться с тобой, быть с тобой несмотря ни на что и носить твою фамилию. Я знаю, что со мной было непросто в последние несколько месяцев, но обещаю, что я изменюсь. Ты окажешь мне честь и станешь моим мужем?» «Да». Нужно было сказать еще многое, но пока это слово, казалось, подвело всему итог. Люди в соседних креслах зааплодировали. Одна женщина засняла все на телефон. Но почему-то мне было наплевать, даже если мы в итоге окажемся на обложке таблоида. «Ох, Дэв». Белль прикрыла рот ладонями, на ее глаза навернулись слезы. «Это потрясающе. А теперь не мог бы ты, пожалуйста, помочь мне подняться?»